Глава 4. План капкан. Братья Джага не оправдали надежд, и мастер Гроув шел рядом со мной целый и невредимый. А я мучилась сомнениями, какой же план выбрать. То ли соблазнять Гроува по упыриным заветам, то ли врезать ему неожиданно в нос. Конечно, в обоих вариантах я могла потерпеть неудачу. Реакция у Гроува как у дикого кота. Если два боевика не смогли добыть его крови, то что уж говорить обо мне? Со стороны посмотреть, так план Шменги куда перспективнее. Вот мы идем с мастером Гроувом под звездным небом, почти что полная луна поливает нас серебром, на мне мужской пиджак, который пахнет так приятно, что я тайком втянула запах глубже. Но Гроув упорно не соблазнялся. Может, я ему просто не нравлюсь? Не тот типаж? Или наоборот, напоминаю какую-нибудь бывшую, которая цинично использовала его и ушла к другому. Язык так и чесался спросить, но мастер Гроув заговорил первым. «Наверное, я должен извиниться», — сказал он. Я покивала, кто его знает, в чем Гроув чувствует себя виноватым. В его реальности он пока не завалил меня на зачете. Ну, пусть извиняется, что уж. «Утром у нас вышел странный разговор», — продолжил Гроув. «Я ошибся в своих предположениях, прости». «Ладно», — ответила я и заслужила колючий пристальный взгляд. «А ты не хочешь попросить прощения?» — настойчиво поинтересовался Гроув. «Нет», — хмыкнула я, — «ни малейшего желания». «Ты натравила на меня братьев Джага», — возмутился он. Я пожала плечами, и Гроув поправил сползший с меня пиджак. Поднял его ворот, хотя я совсем не замерзла, а теплые пальцы легонько погладили мою шею. Случайно? Нет? Прикосновение вышло ласковым. Похоже, с планом Шменги у меня все же шансов больше. А что, если совместить? Поцеловать Гроува и будто бы в порыве страсти куснуть его за губу? В кармане пиджака я как раз нащупала платочек. Я тайком бросила на мастера оценивающий взгляд. Твердый профиль, выбритый подбородок. Губы вполне приятны на вид. Если учесть, что я готова была поцеловать Ярга и Зорга, он еще неплохой вариант. И зубы не кривые. Чтобы расставить точки над «и», я не собирался подталкивать тебя к чему-то неприличному ради зачета. Добавил он, более того, я искренне надеюсь, что ты осознаешь, боевка не для тебя. Или все-таки врезать. Как бы так неожиданно, чтобы он не успел среагировать. «То, что ты наговорила братьям Джага, оскорбительно», — процедил Гроув ледяным тоном. «Это унижает меня и как преподавателя, и как мужчину. Отношения отдельно, уроки отдельно». «Серьезно?» — заинтересовалась я. «То есть даже если бы у вас закрутился роман со студенткой, вы бы не делали ей поблажек?» Гроув поперхнулся воздухом и посмотрел на меня. «А почему ты спрашиваешь?» Его взгляд погладил мои губы, скользнул по шее, уткнулся в пиджак и поднялся к глазам. «Не из чистого любопытства», — ответила я. «То есть вы бы никак не выделяли эту девушку из прочих?» «Очень вероятно, что я был бы еще более требователен по отношению к ней», — сказал Гроув. «Вы ко мне более чем требовательны», — заметила я. Вышло двусмысленно, но с соблазнением не ладилось. Гроув и не думал подкатывать ко мне и приглашать на свидание. Эх, надо было прихватить у бармена вилку или зубочистку и, улучив момент, уколоть Гроува в руку. А может, толкнуть его в колючий куст? Как назло, вдоль дорожки, по которой мы шли, росли сплошь березки. «Кэсси», — Гроув нахмурился, подбирая слова. «Скажи, пожалуйста, ты выбрала боевой факультет по каким-то личным причинам?» «Да», — ответила я, толком не поняв вопроса. «По каким же еще?» Спрошу конкретнее. Эти причины связаны со мной? Я помолчала, пытаясь понять, что он хочет, а потом до меня дошло. Вот самовлюбленный баран. Он думает, что я решила пойти на боевку, чтобы быть поближе к объекту своих мечтаний. Я едва сдержалась, чтобы не расхохотаться прямо в его наглую морду, и из моего рта вырвалось сдавленное похрюкивание. «Кэсси, только не плачь снова!» Испуганно попросил Гроув. «Я держу себя в руках», — заверила я. — «Ты очень красивая девушка», — торопливо сказал он. — «Молодая, эмоциональная. Ничего странного, если тебя вдруг потянуло к опытному мужчине». Я остановилась и посмотрела ему в глаза. — «Нет, ничего не выйдет с планом Шменги. потому что сейчас я выскажу Гроуву в лицо все, что о нем думаю. Ничего хорошего. А потом еще попробую разбить ему нос для анализа. Но и от души тоже. Но тут у стены моего дома отлепилась знакомая фигура. «Кэсси, это ты?» Кайл подошел ближе. «Я ждал тебя битый час. Я думал, что-то случилось, волновался. А ты тут...» Он перевел взгляд на моего спутника и с удивлением закончил. «С мастером Гроувом?» Луна в ожерелье и звезд сияла с бархата неба. Тихо шептала березка, роняя желтые листья один за другим, и ночь была хороша. А вот ситуация получилась максимально дурацкой. Надо было выяснить отношения с Кайлом еще до бала, но кто ж знал, что он припрется ко мне домой? «Это Кайл», — представила я его, — «мой бывший парень». «То есть, как это бывший?» Кайл нахмурился, провел пятерней по волосам, отбрасывая со лба светлые кудри. «Кэсси, что ты такое говоришь? Это шутка? Сегодня годовщина наших с тобой отношений». 3 месяца, — исправила я. «Кайл, иди ты домой!» «Вот не до него сейчас точно. Я его утку уже 2 раза ела, хватит». А сам Кайл и 1 раз оказался лишним. «Ты ведь не серьезно?» — не поверил он. «Мы планировали свидание, особенное для нас обоих. А ты что, просто забыла?» «А ты? Ничего не забыл?» — рассердилась я. «К примеру, рассказать о своей давнишней помолвке?» Кайл поджал губы, но тут же нашелся. «Значит, ты мне не доверяла?» — скорбно произнес он. «Решила порыться в моих личных делах, покопаться в прошлом?» «Помолвка действующая», — возразила я. «Это ничего не значит. Ты скоро женишься». «Но чувство — это другое, Кэсси, котеночек». Кайл шагнул ближе. «Давай ты спрячешь свои коготки, и мы просто поговорим. Наедине». Последнее слово он произнес с нажимом. Но мастер Гроув стоял рядом как пень. Не вмешивался, молчал, но и не уходил. «Ты так много для меня значишь», — проворковал Кайл, шагнув ближе. «Наши отношения не могут оборваться вот так, посередине мелодии». А он, значит, решил доиграть до логического конца, поставить финальный аккорд, а потом раскланяться и уйти под аплодисменты. И было бы там чему хлопать. Мне даже не понравилось. Пожалуй, сейчас я злилась на Кайла еще сильнее, чем раньше. Может, поэтому меня осенило новой гениальной идеей. «Поздно, Кайл», — заявила я. «У меня уже новая музыка». «В смысле?» — не понял он. «Я собираюсь сыграть на другом инструменте», — пояснила я, покосившись на Грова. Он сохранял невозмутимость придорожного столба и, кажется, не догадывался, что речь о нем. «Кэсси, ты что, говоришь о другом парне? Ты мне изменяешь?» В вопросе Кайла прозвучало такое искреннее возмущение, что мне стало смешно. «Ему, значит, можно, а мне ни-ни?» Но глупая ревность Кайла сейчас как раз на руку. На что он готов, если спровоцировать его по максимуму? Вообще-то они с Гровом в очень разных весовых категориях, как пудель против волкодава. Но вдруг Кайлу повезет. По большому счету, мне даже все равно, кто из этих двоих огребет по лицу. Оба заслужили. А если Кайл умудрится выжать из Грова кровь, то я тут же заботливо промокну ее платочком. Вот я не просто так собираюсь спровоцировать мордобой, а ради правого дела. «Да, Кайл», — решительно ответила я. «У меня другой». «Ты врешь», — обидно усмехнулся он. «Кэсси, я понимаю, ты хочешь заставить меня ревновать. Не надо, котеночек. Я не хочу тебя потерять. Мы можем все обсудить. Ты останешься в моей жизни. В конце концов, брак — это одно, любовь — другое». Я быстро глянула на мастера Гроува, который с непроницаемым лицом слушал бредни Кайла. «Конечно, я рисковала. Вполне вероятно, что Гроув просто отпихнет меня куда подальше». «Да и с кем бы ты могла загулять?» — продолжил Кайл. «Вон даже с вечеринки тебя провожает препод. Опять влипла в историю». Тут он попал в яблочко. Влипла я по полной. «Вот ты тугодум!» — снисходительно улыбнулась я, а потом повернулась и, пристав на цыпочки, поцеловала мастера Гроува в губы. Зря я боялась. Отталкивать он меня не стал. Тяжелая ладонь опустилась на мою талию, подтягивая ближе, а вторая рука обхватила затылок. А потом звезды вспыхнули ярче и заплясали перед глазами, и я прикрыла ресницы, чтобы голова окончательно не закружилась. Земля дрогнула и поплыла, и я вместе с ней, тая под напором уверенных губ мастера Гроува. Инициативу он отобрал мгновенно, и мне только и оставалось, что принимать его ласки и прижиматься теснее, подчиняясь сильным ладоням. Поцелуй оборвался, и я схватила ртом прохладный ночной воздух в надежде остудить огонь, что разгорался под кожей, но ее тут же обожгло жадными поцелуями от мочки до самых ключиц и обратно. Я распахнула глаза от будоражащих кровь ощущений и мельком заметила светлую макушку Кайла, который шел прочь, дерганной прыгающей походкой. А потом Гроув мягко обхватил мою шею ладонью, направил пальцами подбородок так, чтобы я повернулась к нему поудобнее, и снова накрыл мои губы своими. Если сравнивать с музыкой, то во мне сейчас гремел целый оркестр. Гроув пропускал мои волосы между пальцами, гладил шею, вжимал меня в крепкое мужское тело, так что я отчетливо ощущала его желание сыграть до конца. Его язык раздвинул мои губы, упруго проник в рот, и я совсем потеряла голову. Смешно сказать, когда-то я всерьез считала, что Кайл хорошо целуется. Мне нравились его деликатные ласки, мягкие губы. Я любила накручивать на пальцы его светлые шелковистые кудри. Сейчас я вцепилась в жесткие волосы мастера Гроува, отчаянно желая его. Дикий голод бился в моей крови вместе с ритмом сердца все быстрее и быстрее. Свирепая жажда заставляла меня выгибаться навстречу сильному мужскому телу и руками, которые гладили, сжимали, трогали, заставляя меня хотеть еще и еще, и я хотела. Пиджак куда-то исчез, кожа горела, Гроув сдвинул бретельки с моих плеч и усыпал их поцелуями тоже. Широкая ладонь скользнула по бедру, безошибочно находя тот самый бесстыжий разрез. Язык выписывал пылающие руны на моей шее, спускаясь все ниже груди, и я застонала. А из-за двери отчаянно взвыла Жозефина. Опомнившись, я отпрянула, поправила задравшееся платье, облизнула опухшие губы. Гроув спрятал руки в карманы и тоже отступил на шаг назад. Меня потряхивало, и ноги дрожали. Так, какой там был план? Кайл, где Кайл? Кайл трусливо сбежал, даже не попытавшись меня отстоять. Слабак. А мы с Гроувом смотрели друг на друга, и я не знала, что сказать. Еще даже не зачет, а он уже поставил меня в тупик. Жозефина тем временем шумно запыхтела и принялась скрестись в дверь, как мышь. «Спасибо», — наконец выдавила я, что подыграли. Повисла пауза, но Гроув все же ответил: «Пожалуйста». «Мы с Кайлом, он...» Я словно разучилась говорить. Язык путался, и голос стал каким-то чужим и хриплым. «Кайл, болван!» Закончил за меня Гроув, и я кивнула. Жозефина гавкнула, и я, цепляясь за перила, поднялась по ступенькам и взялась за дверную ручку. Что ж, теперь надо как-то пожелать доброй ночи и гордо уйти, сохранив остатки самообладания. «Кэсси?» — окликнул меня мастер Гроув. «Да?» Он стоял у крыльца, и голубые глаза светились в темноте, как звериные. «Тебе нравятся скачки?» Я нахмурилась, пытаясь сообразить, о чем он вообще. «Ты хотела завтра поставить на какого-то хромого коня», — напомнил Гроув. С утра говорила. «А, да». «Поедем вместе», — предложил он, и я согласно кивнула. А потом, наконец, удрала и, закрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной и медленно сползла на пол. «Рита! Рита! Кэсси плохо!» — взвыла Жозефина, бегая туда-сюда и цокая коготками по полу. «Скорее! На помощь! Я услышала, как она стонала!» Рита выглянула из комнаты, изумленно приподняла брови. «Кэс, да тебя будто молнией шандарахнуло. Это что, Кайл?» «Он шатался тут». Я помотала головой, а Рита, придирчиво глянув на меня, сбегала на кухню и принесла воды. Я выпила весь стакан взахлёб. «У тебя засос на шее», — заметила Рита. «Ты в порядке?» Я кивнула и отдала ей пустой стакан. Прикоснулась к шее и в животе сладко потянула, стоило вспомнить, как жадно мастер Гроув меня целовал. Я совсем позабыла о плане и упустила возможность его укусить, а вот Гроув, выходит, не упустил. «Принесешь еще водички?» — попросила я Риту. «Может, тебе в лекарню?» — озабоченно спросила Жозефина, ткнувшись холодным мокрым носом мне в лоб. «Я докторов не люблю, но если тебе плохо...» «Уймись, собака, не видишь, ей неплохо, а хорошо», — успокоила ее Рита. «Ну, ты как? Идти можешь?» Я соскребла себя с пола, добрела до кровати, растянулась на ней, глядя перед собой в потолок широко раскрытыми глазами. Сердце стучало набатом, губы горели. Я только что целовалась с мастером Гроувом. Вот это поворот! «Так кто это был?» Не сдержала любопытства Рита, заглянув ко мне в комнату и поставив стакан с водой на тумбочку кровати. «Мастер Гроув», — призналась я. «Серьезно?» — изумилась Рита. «Декан боевого факультета? И что, вы с ним целовались?» Рита помолчала, переваривая информацию, а после спросила. «И как это было?» «Умереть не встать», — выдохнула я. Чес поднял пиджак, стряхнул с него листья, обернувшись, посмотрел на домик, в котором горел теплый желтый свет. В голове была гулкая пустота, никаких мыслей. Хотя вот есть одна. Теперь он знает, какова Кэсси Рок на ощупь. И вторая — это еще лучше, чем он мог предположить.